Тогда Мотокусома послал туда отряд воинов, уже без золота, а лишь с острыми кинжалами. Сакикс был убит, все его племя истреблено, а дерево с похожими на руки цветами вы сейчас можете видеть в садах возле Куаонауака. Но, впрочем, заботы чтимого глашатая не ограничивались только захватом новых земель. Когда он не строил честолюбивых планов и не старался развязать очередную войну или не руководил ею, а надо сказать, что командовал он не только из дворцов, а нередко и лично возглавлял свои армии, так вот, в оставшееся время он постоянно беспокоился по поводу Великой пирамиды. Вам, господа писцы, может показаться, что я неудачно выразился, но именно так оно и было. Видите ли, нашему правителю казалось неправильным, что два раза в год, весной и осенью, когда длина дня равна длине ночи, в самый полдень пирамида отбрасывала в одну сторону маленькую, едва заметную тень. А по мнению Мотокусомы, в эти дни храм не должен был отбрасывать вообще никакой тень. Поэтому чтимый глашатый полагал, что Великая пирамида немного, может быть, на ширину пальца или двух, отклонилась от правильного положения по отношению к тому, как движется Тонатиуху на небосводе. Надо вам сказать, что в таком положении Великая пирамида благополучно просуществовала 19 лет с момента ее освящения. А уж со дня ее закладки Мотокусомой старшим и вовсе прошло больше столетий. И за все это время ни бог солнца, ни какой-либо другой бог не выказывали по сему поводу ни малейшего недовольства. А вот Мотокусому-младшего отклонение пирамиды от оси беспокоило очень сильно. Нередко он рассматривал величественное сооружение с таким хмурым видом, как будто прикидывал, не нападать ли как следует ногой по одному из его углов, чтобы выровнять. Однако единственным способом исправить изначальную ошибку зодчего было снести Великую пирамиду полностью, потом построить ее заново от самого основания до вершины. Простым людям сама мысль об этом внушала ужас. Но тем не менее вполне возможно, что Мотокусома именно так бы и поступил, не будь он постоянно занят множеством других проблем. Примерно в это же время начали во множестве являться тревожные знамения, и происходить странные события, которые, как теперь все уверены, предвещали падение державы Мешика, а вслед за ней всех населявших эти края, народов и закат всего мира. Однажды это случилось ближе к концу года первого кролика. Дворцовый паж прибежал ко мне с приказом немедленно предстать пред очами Юй-Тлатуани. Я упоминаю этот год, ибо на него выпало также и зловещее происшествие, о котором я расскажу позднее. В тронном зале мне опять пришлось выполнять ритуал троекратного целования земли. И Мотокусома не прервал меня, хотя нетерпеливо барабанил пальцами по колену, как бы желая, чтобы я завершил все побыстрее. На этот раз чтимый глашатый принимал меня один, без советников. Но в убранстве зала я заметил два новшества. По обе стороны от трона находилось по большому металлическому колесу, подвешенному на цепях и заключенному в резную деревянную раму. Одно колесо было из золота, а другое из серебра, причем каждый диск в три раза превышал диаметром боевой щит, и на обоих красовались искусно выгравированные сцены триумфов Мотокусомы с пояснительными надписями. Один лишь вес ушедшего на их изготовление металла, не говоря уж об искусной работе, делал их стоимость огромной. Лишь впоследствии я узнал, что то были не просто украшения, а два гонга, в любой из которых чтимый глашатый мог ударить, не вставая с трона. При этом по всему дворцу разносился гул, причем звуки серебряного и золотого щитов различались. Первый звук призывал главного управляющего, а второй — целый отряд вооруженной стражи. Обойдясь без какого-либо приветствия, но с несколько меньшей холодностью, чем обычно, Мотокусома произнес: «Воитель Миксли, знаком ли ты с землей и народами Майя?» «Да, владыка глашатый. Считаешь ли ты эти народы необычайно возбудимыми или склонными к фантазиям?» «Вовсе нет, мой господин. Напротив, большинство тамошних жителей флегматичны, как тапиры или ламантины». «Таковы и многие жрицы», — указал правитель. «Однако это не мешает им проявить важные знамения. Каковы майя в этом отношении?» «В отношении видений?» «Осмелюсь заметить, мой господин, что боги могут ниспослать видение даже самому вялому и напрочь лишенному воображения смертному». особенно если он поспособствует этому сам, отведав чего-нибудь наподобие грибов, которые называются плоть богов.